Джей Эшер. 13 причин почему. Посвящается Джоан Мари. «Молодой человек», — повторяет девушка, — «когда нужно доставить посылку?» Потираю левую бровь. Волнение становится все сильнее. Не имеет значения. Служащая почты забирает у меня посылку. Это все та же коробка из-под обуви, которая появилась у меня на крыльце меньше 24 часов назад. Заново завернутая в коричневый бумажный пакет и обмотанная почтовым скотчем. Все в точности так, как было, когда я ее получил. За исключением имени адресата. Сейчас там указано следующее имя из списка Ханны Бейкер. «Дюжина Бейкер», — бормочу я, — и чувствую отвращение. «Что, простите?» Качаю головой. «Сколько с меня?» Она откладывает коробку и что-то печатает на компьютере. Заглядываю на экран монитора, ставлю на прилавок кофе, купленный на заправке, и выкладываю несколько банкнот из кошелька и мелочи из кармана. «Не думаю, что кофе уже стал валютой», — говорит она. «С вас еще один доллар». Достаю еще доллар. Тру глаза, чтобы проснуться, отхлебываю кофе, но он оказывается чуть теплым и таким противным, что я с трудом могу сделать глоток. Но приходится. Мне нужно так или иначе проснуться. А может быть, и не нужно? Возможно, лучше провести этот день в полудреме. Так будет проще его пережить. «Она будет доставлена завтра», — говорит служащая и бросает коробку в стоящую за ней тележку. Или послезавтра. Зачем я делаю это именно сейчас? Нужно было дождаться окончания уроков, чтобы дать Дженни еще один спокойный день, хотя она этого и не заслуживает. Когда завтра или послезавтра она вернется домой, то увидит на крыльце посылку. А может, первым ее найдет кто-нибудь из ее родителей и отнесет посылку ей на кровать. Наверняка она будет взволнована не меньше моего. Посылка без обратного адреса. Его что, забыли указать? Или это международная почта? А может, от тайного поклонника? «Вам нужен чек?» — спрашивает служащая. Я качаю головой в знак отказа, но принтер уже печатает. Служащая отрывает чек и выбрасывает его в мусорную корзину. Интересно, а других людей из списка Ханны? Тех, что идут в нем до меня, обслуживала эта же девушка. Это ведь единственное почтовое отделение в нашем городе. И что они сделали с чеками? Сохранили их как сувениры? Спрятали, засунув в ящик с нижним бельем? Прикрепили к пробковой доске для записок? Я почти произношу: «Прошу прощения, но можно мне все-таки получить свой чек?» как напоминание обо всей этой истории. Но что-то меня останавливает. Ведь если бы я хотел все запомнить, то мог бы просто переписать аудиозаписи или сохранить карту. Но нет, у меня нет ни малейшего желания снова слушать эти пленки, хотя голос Ханны навсегда останется у меня в памяти. Останутся дома, улицы, старшая школа, все, о чем она рассказывала. Я ничего не могу с этим поделать. Посылка отправлена. Я ухожу с почты без чека. Голова по-прежнему болит, каждый глоток кажется все более кислым, и чем ближе я подхожу к школе, тем сильнее все внутри начинает сжиматься. Хочется свернуться клубком, упасть на дорогу и зарыться в плющ, потому что сразу за плющом дорога поворачивает, ведя через парковку. А потом через лужайку, прямо к главному зданию школы. Проходит между дверьми и сворачивает в коридор, по бокам которого висят ряды ящичков, и в конце концов приводит к всегда открытой двери на первый урок. Около доски, лицом к школьникам, стол мистера Портера. Он последний, кто получит посылку без обратного адреса. В центре класса, вторая парта слева — стол Ханны Бейкер. пустой.